Издательство «Эксмо». Пу Сун Лин. Монахи-волшебники. Из предисловия переводчика к сборнику «Монахи-волшебники». Монахи, о которых идет речь в этих рассказах Пу Сун Лина, писавшего под псевдонимом Ляо Джай, вмешиваются в человеческую судьбу на правах волшебников. В чарах их волшебства поток событий принимает совершенно обратное естественно ожидаемому направление, и этим автор выигрывает в фабуле. Народная фантазия, давшая Ляо Джаю канву его рассказов, представляет себе монаха в двух видах. С одной стороны, это презренный тунеядец, обманщик и смешной человек. С другой, это святитель, знающий магические приемы и потому опасный, заслуживающий всяческого почитания и не подлежащий оскорблениям. Ляо Джай взял, конечно, вторую версию отношений народа к монахам, ибо рассказы его, считающиеся шедеврами литературного творчества, не анекдоты и не пасквили. Китайский монах — это прежде всего монах буддийской религии, сэн, тамынь, на разговорном языке хэшан. Он, как преемник и последователь учения Будды, малодоступного во всей своей сложности простому человеку, идеализуется главным образом как святитель, вмешивающийся в тайны перерождения одной формы бытия в другую. Запутав фабулу рассказа до безвыходности, Ляо Джай берет монаха Сэна как некоего «деум экс махина» античного театра и заставляет его распутать весь узел событий, невидимая ткань которых была, как всегда, оказывается единственно реальную. Омрачение же людей мира состояло в том, что они, отнесясь к монаху с насмешкой и пренебрежением, не усмотрели в нем проникновенной личности и чудотворца. Затем это монах даосской веры, начавшийся, как и буддизм, с философией отрицания мира и Бога и вместе с ним превратившийся в служение миру и Богу. Идеальная личность монаха этого толка предполагает точно так же постижение им тайн сверхбожества, отвлеченного и непостижимого простыми людьми Дао, а потому и вооруженного против зол жизни, которая для него проста, как для фокусника фокус. Этот монах главным образом фокусник и есть, хотя и компетенция в перерождении форм бытия ему не чужда. Таким образом, вся группа рассказов, объединенных в этом томе, разрешает свою интригу вмешательством хэшана или даоса, святителей, чудотворцев, гипнотизеров и фокусников. Перед нами вопрос, как нам отнестись к этим рассказам и их автору. Верил ли он сам во все это, хотя бы и в начале XVIII века? При какой обстановке и зачем он их писал? Решаясь выступить с огромным сборником подобных рассказов, он написал очень интересное к нему предисловие. Все предисловие есть как бы извинение перед читателем и сообщение ему оснований, по которым Ляо Джай пал так низко. В Китае такое предисловие было необходимо. Вряд ли оно было бы необходимо у нас, где гоголевский Вий, Ундина Жуковского, русалка Пушкина не нуждаются в оправданиях. А между тем, при переводе их на китайский язык, пришлось бы китайскому читателю очень многое сказать по поводу этих тем и точно так же задать вопрос. Верили ли наши писатели в то, о чем писали? В сущности говоря, вопрос одинаково нелеп как в первом, так и во втором случае, и на нем приходится останавливаться исключительно, чтобы избежать недоразумений, могущих мелькнуть в уме неподготовленного читателя. 1923 год.